Чтение. А вы можете написать «Для Ленки, Вова тебя очень любит»? Конечно, могу. Может, добавить «Он на тебе женится»? Не, парень смущенно зарделся. Не надо. Пока рано. Встреча с читателями окончена, и я нахожу себя сидящим за столом в отгороженном углу зала продаж, где проходит специальная сессия. Читатели, победившие в конкурсе знатоков творчества Богданова, господи, несчастные люди, получают право на эксклюзивный автограф, специальную фотосессию и... Что там еще указано в буклете? Мне кажется, что люди идут нескончаемым потоком, хотя на самом деле их всего человек 50. Я машинально пишу на титуле предлагаемые тексты, а сам вот уже минут 10 не свожу глаз с девушки восточного типа. Она стоит почти в самом конце очереди и, кажется, настолько увлечена чтением моей книги, что ее совершенно не волнует женщина средних лет со спортивной сумкой, мужик в куртке Боско и рыжий мальчик во всем джинсовом, последовательно пролезший вперед нее в очередь за автографом. «Эй!» — кричу я охране. «Офицер!» Что я несу, почему офицер? Даже сильно милитаризованная синяя форма и фуражка с высокой тульей не придают ему и пяди военной выправки. Этому любителю фастфуда, проживающему на задворках города, который и в охрану-то пошел, даже не из любви к ношению резинового фалоимитатора на боку, а потому что кроссворды уважает. Он поворачивается ко мне, словно в замедленной съемке, и вопросительно мычит. «Вы видите, что у вас происходит? Люди без очереди лезут. Девушка вон пройти не может. Ее оттесняют и оттесняют». «Не мое дело», — голосом покойного генерала Лебедя отвечает охранник. «Не ваше?» Я откладываю ручку. «А ваше какое? Интересно». «Контролировать безопасность», — отвечает он, как учили на инструктаже, тщательно пережевывая каждое слово и придавая лицу как можно более значимое выражение. «Что?» Меня уже трясет от нахлынувшей злости. «То есть, если тут сейчас кипиш со стрельбой начнется, вы станете пули ртом ловить, как в «Матрице»?» «Че?» Охранник чувствует скрытую угрозу. «В смысле?» «А нет ли случайно у кого-то с собой оружия?» Обращаюсь я к залу. «Шутка, шутка, шутка!» Истерично вскрикивает материализовавшаяся рядом Жанна и принимается картинно хохотать. Потом резко меняется в лице и ледяным тоном обращается к охраннику. «Девушку привел быстро!» «Какую девушку?» Искренне не понимает он. «Какую именно девушку?» «Это уже мне от Жанны». «Да вот же!» Я встаю с места и вытягиваю руку, чтобы указать на девушку. Автограф-сессия замирает. По очереди пробегает легкая волна ропота. Многие оборачиваются, чтобы посмотреть на ту, из-за которой весь этот сыр-бор. Восточная тычет себя пальцем в грудь и беззвучно интересуется. «Я?» Кажется, она даже краснеет от смущения. «Какая прелесть!» «Вы-вы», — подтверждаю я. «Подходите ко мне, не стесняйтесь, а то вас так никогда не пропустят». Охранник протискивается к ней, разрезая толпу, и жестом приглашает пройти к моему столу. Автограф-сессия возобновляется. «Нет, это поразительно!» Обращаюсь я к следующему читателю, Жанне и одновременно никому. «Вы знаете, сколько у нас в стране человек в охране работает?» «Кому?» «Андрею Борисовичу в дни юбилея», — подсказывает кто-то. «Как это в дни? Он юбилей декаду отмечает, что ли? Как император?» «Ага. Так знаете? А как вас, простите?» «Алевтине. Через А. Можно еще фотографию?» «Конечно». Встаю, механически сгребаю девушку в объятия. «Не знаем», — отвечает за всех Жанна. 7 миллионов. «Спасибо. Сажусь обратно. Кем оставаться?» «Настоящим человеком», — Доверительно наклоняется над моим ухом кто-то в очках. «Да, конечно. Это самое важное», — заученно отвечаю я. «Так вот, это же с ума можно сойти. Вы понимаете, 5% населения задействовано в охране». «Кошмар?» — полувопросительно соглашается Жанна. «И ведь это самые продуктивные 5%. Самые молодые, самые энергичные. Те, которые, по идее, должны страну развивать и все такое. Правильно?» «Правильно», — говорит парень из очереди. «Они херней заняты. А они развивают печатную промышленность. Кроссворды эти». На автомате я пишу всем одно и то же и чуть было не ошибаюсь в имени читателя. «Сканворды», — подсказывает мне тот же парень и заходит со смехом. «Точно». Наконец приводят в Восточную и сажают рядом. «И главное, что они охраняют эти 7 миллионов? У нас столько материальных ценностей в стране нет, но кто-то ведь оплачивает труд этих 7 миллионов бездельников. Вот вы где работаете?» Обращаюсь я к подсказавшему сканворды. «Я?» Он слегка теряется, потом опускает глаза и тихо отвечает. «Ну, в офисе. Просто роспись поставьте там, без имени». «Без имени, в офисе». Ставлю я размашистую закорючку и резко разворачиваюсь к Восточной. «Давайте познакомимся. Вас как зовут?» «Айгуль». Она смотрит на меня, слегка улыбаясь. На лице легкая тень смущения. Скорее всего, напускная. Макияж минимальный, только чтобы подчеркнуть высокие скулы и подсветить бесоазиатчины в монгольского разреза глазах. Затянута в черный трикотаж. Очень плотные колготки. Юбка длиннее, чем должна быть. В общем, выглядит так нарочито прилично, что во рту пересыхает. «Татарка?» — спрашиваю я. «Националист?» — уточняет она. «Нет, похотливый козел». Клоняюсь к ней скорее для того, чтобы втянуть обеими ноздрями ее духи, нежели для того, чтобы мой шепот был ею различим. Я сейчас всю эту ерунду бросаю. Мы заказываем ужин в номер шампанского, а утром едем кататься по Москве-реке. «А мы что, уже в номере?» — шепчет она, подыгрывая. «Нет, просто смотрю сквозь ее волосы на людей, которые стоят с книгами в руках. На охранника, который что-то вещает администратору зала, указывая на меня пальцем. На Жанну, которая все поняла, слегка закусила губу и пересчитывает глазами оставшихся читателей. И краски теплеют, как после обработки инстаграмовским фильтром. Звуки приглушаются, будто морскую раковину к уху приложил. И все становится фрагментом фильма, который ты поставил на паузу, чтобы пойти на кухню за новой бутылкой. Просто я не знаю, как теперь принято с девушками флиртовать. Про цветы или рестораны. Вместо того, чтобы просто сказать: «Я хочу тебя, поехали ко мне». «Все ты знаешь», — шепчет она. «Просто ты охамевшая, раздувшаяся от собственной значимости животное». «Я бы не стал ставить нас в рамки такого дискурса», — неуверенно предлагаю я. «Книжечки готовьте раскрытыми. На титульной странице». Жанна снимает кино с паузы. «Охамевшая, да, но не от значимости», — пасую я. Она встает и отходит к колонне, впрочем, раскрыв книжечку на титульной странице. «Я забыл, что такое значимость, в тот момент, когда пьяным описался ночью на кровати приятеля». Она смеется и вертит пальцем у виска. «Но это же не значит нет». Я смотрю на нее и, не глядя, подписываю и подписываю книги, даже не спрашивая имен. «Фотосессия», — одними губами произносит Жанна. «Фотографируемся, друзья!» — громко объявляю я, подскакиваю к Айгуль и хватаю ее за руку. «Ровно 5 фотографий!» «А девушка в кадре будет?» — интересуется первый счастливчик. «Это уж как снимут, дружище!» «Ты мне руку сломаешь», — говорит она. «Главное, чтобы жизнь не сломал», — отвечаю. Это... Но я ее уже не слышу. Я руковожу процессом, я подгоняю людей, я улыбаюсь, я прищуриваюсь, я втягиваю живот, я приветственно машу рукой, я выдыхаю, наконец. «Все! Закончили!» — торжественно объявляю я. «Спасибо за теплый прием. До новых встреч!» «Можно еще фото для Фейсбука?» — спрашивает кто-то у моей спины. Но я уже ни черта не хочу. Я делаю шаг к выходу и увлекаю за собой Айгуль. «Отпусти!» Она впивается ногтями в мою ладонь. «Я тебя прошу». «О чем?» «Ну не надо так со мной». «Как?» Она прищуривается. «Как? Не надо». «Как? Откуда я знаю? Я хочу тебя раздеть через 18 минут, а вместо этого должен придумывать многозначительные речевые обороты, чтобы соблюсти неписанные формальности». «Ну что ты, как маленькая-то? Тебя никогда не клеили, что ли?» «Успел! Успел!» Откуда-то раздается звонкий голос. «Я так последний раз эстафету в 8 классе бегал!» Круглые слова отлетают от стены, как камни. «Поезд на 2 часа опоздал, я уж отчаялся, думал, вы закончили!» Я и закончил. Не оборачиваюсь, стараясь сосредоточиться на том, как бы не отпустить ее руку, кричу. «Жанна! Жанна Александровна, поговорите с мужчиной!» «Постойте! Как же? Постойте! Я вас умоляю!» Плащ макинтош, кеды, джинсы, борода, беретка какая-то замызганная, роговые очки. Не то дед, не то хипстер. Их теперь не различишь. «Господи, откуда ты взялся?» — говорю. Жанна уже крутится рядом, пытаясь всучить ему брошюру или книгу, или... Айгуль вырывается и двигает к выходу. «Я тебя умоляю», — порываюсь я броситься следом. «Мне 1 фотографию и 3 автографа. Мне, маме и еще 1 человеку. Я из Курска приехал. А на сайте сначала повесили, что будет Курск. Мы тогда с мамой решили, что пойдем, даже если билеты будут дорогие», — говорит он со скоростью пулемета. «Старик, прости, времени нет. Устремляюсь я за ней». «Я не старик, это меня борода старит. Вот сначала на сайте повесили, а потом Курск отменили». Семенит он следом. «А конкурс-то я выиграл! Мне и подтверждение на почту пришло. Мама говорит, возьми мне и Олегу Станиславовичу!» «Будет Курск! Обязательно будет!» Жанна пытается схватить его за локоть, но он ловко увертывается. «Стой! Я прошу тебя! Мне 2 слова тебе нужно сказать!» Кричу я в спину Айгуль. «Олег Станиславович говорит, что вы как Буковский, только наш! Он еще все ваши передачи смотрит, и мама моя смотрит, а я, честно говоря...» Я перехожу на бег. Он тоже ускоряется. Жанна подпрыгивает за нами на своих 10-сантиметровых шпильках. То есть 3 взрослых людей бегут за 1 татарской сучкой. Правда, очень красивой. «Я, честно говоря, уже не успеваю смотреть», — тараторит чувак. «Поздно прихожу, перевелся во 2-ю смену. Сначала вроде бы все устраивало, но вот...» «Ты можешь заткнуться!» Резко останавливаюсь я. «Я не знаю Олега Станиславича! Не знаю тебя, не знаю твою маму. У меня нет времени, понимаешь?» Почти срываюсь я на крик. «У меня очень важные дела, понимаешь? Приходи на следующую встречу в Москве. Через 1 месяц или через 3 на сайте объявят». «Станиславович же!» — мямлет он, застывая в нелепой позе. В каждой руке по 2 книги. «Почему 4? Он же говорил про 3. Кругом одни вруны. Щелка какая-то белесая, плащ этот дурацкий. Стараюсь не залипать на деталях, но получается плохо. «Он заболел теперь, Олег Станиславович!» «Да хоть Венцеславович!» Краем глаза я замечаю, что Айгуль покидает магазин. Бегу за ней, выскакиваю из магазина, успеваю схватить ее под локоть в тот момент, когда она готовится сигануть в подземный переход. Она вздрагивает от неожиданности. «Всего 2 слова, говорю я, послушаешь?» «Послушаю», — выдыхает она. Задним ходом подъезжает моя машина с водителем. На пороге магазина застыли Жанна, мужик в плаще. Какие-то люди оборачиваются на меня, проходят мимо, и, кажется, кино кто-то опять поставил на паузу. Что значит «Айгуль»? «Это 3». «Что 3?» «3 слова», — спокойно говорит она. «А обещал 2». «Когда любишь, не считаешь». Достаю сигарету, закуриваю. Ее глаза крупно. Прикидывает, взвешивает за и против. Или делает вид, то взвешивает. «Садись». Открываю дверцу подъехавшей машины. «Ты уверен?» Она делает шаг вперед. «Я никогда ни в чем не уверен. Я всего боюсь». Последняя, кстати, сущая правда. Придерживаю дверцу, оборачиваюсь к Жанне, очерчиваю в воздухе воображаемую телефонную трубку. Помогаю Айгуль сесть в машину, говорю водителю, куда ехать. Жанна подбегает к машине. За ней семенит бородатый. «Мне вам два слова нужно сказать», — начинает Жанна. «Жан, давай не сейчас», — киваю в сторону сидящей в машине девушки. «Три книжки всего!» — конючит бородатый. «Просто подпись поставьте!» «Господи, давайте уже!» Принимаю книжки, ручку, быстро калякаю автографы. «Это правда важно», — кратчево говорит Жанна. «Тут одна вещь произошла, странная». «Что, опять я по скайпу звонил?» «Вы на меня за эту историю сильно сердитесь?» «Нет, вообще про нее забыл. Можем завтра потрещать с утра перед пресс-конференцией? Мы же в одном отеле ночуем». «Да, мы точно поговорим». «Я тебе обещаю». Возвращаю бородатому подписанные книжки, берусь за ручку дверцы. «Скажите, у вас есть родной брат?» «Ты об этом хотела поговорить?» «Да, точнее, не только об этом», — говорит она с плохо скрываемым волнением. «Все-таки ответьте, у вас есть брат?» «У меня нет брата». Пытаюсь шире раскрыть дверцу, но она ее удерживает. «Тогда давайте прямо сейчас, это очень серьезно». «Я прошу тебя, давай завтра!» Дергаю дверцу на себя, сажусь в машину. «Вы не играете в злого, вам это не идет!» Выглядывает из-за плеча Жанны бородатый. «То простите?» «На вас, когда это накатывает, просто говорите про себя, это не я, это не я!» Собираюсь ответить, но сказать, собственно, нечего. Молча киваю, закрываю дверцу. Машина трогается. Мы медленно движемся мимо прохожих, мимо Жанны с бородатым, стоящих с растерянными лицами. Бородатый в этот момент похож на перевернутого на спину жука. Меня снова, как утром, бьет легкий стрём. Потом краски смазываются. Люди смазываются. Москва смазывается. Я ныряю в ее волосы и думаю о жуке. Жуке-пожарнике или жуке-носороге. В общем, таком большом, с кривыми клешнями. Еще думаю о том, что ее волосы пахнут чужим, уютным домом, комфортом, взбитыми подушками и защищенностью. «Я знаю, что обещал. Я не обманывал. Просто так вышло. Постарайся понять, это же моя работа. Встреча затянулась, потом еще два интервью. В итоге опоздал на поезд. На самолет билетов уже не достать. Завтра полечу первым рейсом». «Ну почему ты молчишь?» «Что?» «Я не слышу». «Нет, завтра никаких дел не найдется. Ничего не придумаю. Точно, вечером». «Прости. Я люблю тебя, слышишь?» «Алло». Кладу трубку. «Это жена?» спрашивает она после долгой паузы. «Дочь». Движением фокусника она достает из ниоткуда сигарету. Прикуривает, делает несколько глубоких мужских затяжек. Картинно откинув голову на подушку, выпускает толстую сизую струю в потолок. Потом спрашивает, не глядя на меня. «Чувствуешь себя сейчас полным говном?» «Я себя им постоянно чувствую». «И как это?» «Сначала противно, потом привыкаешь, потом привыкают другие, а потом делаешь из этого фирменный стиль». «Что значит «Айгуль» по-русски?» «Ты уже спрашивал». «Правда?» «Лунный цветок. Возвращаясь к говну, это тебя родители так научили? Или сам, с годами?» «Нет, что ты. Родители меня учили родину любить, не быть подлецом и ни в коем случае не спать с лимитчицами». «С кем?» «Ну, как тебе объяснить? Не суть. В общем, в какой-то момент родина моя приказала долго и счастливо жить, в основном тем, кто успел ее покинуть, а всем остальным предписала немедленно переквалифицироваться в подлецы и ебать лимитчиц для повышения генофонда. Прочие особи женского пола либо спились, сторчались в прикуску с Томиком Ахматовой, либо успешно уехали из страны на Рублевку. Уезжать я не хотел. Дай затянуться. «Ну?» Она подносит сигарету к моим губам, держит ее, пока я втягиваю в себя дым. После затягивается сама. «Что «ну?» А дальше?» Дальше, как в анекдоте про хохла, который внуку рассказывает, что фашисты поставили его перед выбором. Либо расстрел, либо сосать. «И что ты, дедушка, выбрал? Расстреляли меня, внучок?» «Расстреляли!» «Такую ты ересь несешь!» Откидывает она одеяло, вскакивает и тянется за шампанским. «Просто бред!» «Я не ересь несу, я сочиняю. Я ж писатель». «Да, пишешь ты классно!» Аккуратно кидает она окурок в пустую бутылку. Достает из ведерка вторую. «А врешь хреново. Тебе нужно больше писать и меньше говорить». «Я стараюсь и того, и другого меньше». «Это ты зря». Она довольно профессионально откупоривает бутылку Лоран-Перье. «Я бы вот мечтала уметь писать, как ты». «Я бы тоже хотел, чтобы кто-то писал, как я. А я бы только за гонораром ходил». «Я официанткой работала 2 года». Предваряет она мой интерес к ее сноровистым движениям и разливает шампанское в 2 бокала. Я протягиваю руку за своим. «Мы будем еще?» Праздно интересуется она, глядя мне куда-то в область солнечного сплетения. «Ты сколько моих книг прочитала?» Тщеславно интересуюсь я. «Я?» Она выдерживает долгую паузу. «Ни одной. 1/4 вот этой пролистала, пока в очереди стояла». «А чего ты тогда делала на встрече?» Смеюсь я. «Меня подруга попросила подойти и взять автограф. Она по тебе с ума сходит. Если узнает, что мы...» Прыскает в ладошку. «Что я... Глаза мне выцарапает». «Слушай...» Проникновенно цокает она языком. «А давай ты ей напишешь что-нибудь специальное. Может, фотку твою вышлем?» «Давай. Только с твоего номера. Сама понимаешь». «Хорошо». «Лист бумаги и ручку. Сигарету. Как подругу зовут?» «Олеся». «Олеся, ты моя любимая читательница». Аккуратно вывожу на листе формата А4. «Ну и про меня что-нибудь?» Застенчиво улыбается она. «У тебя самая лучшая подруга на свете. Так пойдет?» «Ага». «Теперь кладем на грудь. Вот. Попал я в кадр?» «Фотой». «Черт!» В тот момент, когда срабатывает вспышка айфона, я теряю сигаретный уголек, который сначала прожигает лист бумаги, потом, кажется, кожу на груди. «Ой-ой-ой!» Айгуль дует мне на грудь. «Может, водой?» «Не надо». В порыве дешевого геройства я прикуриваю остаток сигареты. «А может, не водой?» Блядским движением она облизывает губы и целует меня в грудь. Спустя некоторое время отрывается и, положив подбородок мне на грудь, смотрит прямо в глаза и шепчет. «А ты никогда не думал, что будет, если рассказать все как есть?» «В каком смысле?» Искренне не понимаю я. Слова «как есть» вызывают легкий велопробег мурашек по спине, будто мне есть что скрывать, будто бы существует это мифическое «как есть». «Ты же врешь всем, вот как с дочерью. Попробовать не врать, а однажды сказать правду». «Пробовал. Еще хуже будет. Представляешь, что будет, если с завтрашнего дня все друг другу начнут правду говорить?» «Что?» «Все рухнет, как карточный домик. Сначала миллионы разводов по всему миру, потом гражданская война, потом Третья мировая, потом... Все, конец». «Откуда ты знаешь?» «Я предполагаю». Делаю глоток шампанского. «Вот ты мне сказала про правду, и я начал конструировать мир, в котором никто не врет. Теперь буду о нем думать всю ночь. Не усну». «Да ну тебя!» Она приподнимается на локте и игриво щелкает меня по животу. «Не можешь нормально ответить, все время придуриваешься». Я не придуриваюсь. Я честно тебе отвечаю. Я в самом деле почти начал думать о мире условной правды. Я пытаюсь придумать такой мир, но у него нет точки опоры. А у нашего мира есть? Конечно. Что? Страх. Я серьезно. Капризно надувает она губы. И я серьезно. Всеми движет страх. Какой страх? Страх быть раскрытым. Страх, что кто-то разоблачит нас и поймет наши истинные намерения. Мы же все совсем не те, кем хотим казаться. Врубаешься? Кажется, да. Слушай. Прихлебывает она шампанское, слегка проливает, поспешно меняет тему разговора. А ты, когда пишешь, перевоплощаешься в своих героев? Не то слово. Дай мне свой телефон, я выберу фотки, которые твоей подруге отослать. А стрёмные сотру, ок? Ну, постоянно думаешь, как они? Тянется она за телефоном. А я смотрю на изгиб ее спины, на раскиданные по плечам волосы и думаю о том, какого черта ее пробило на этот нелепый и неуместный диалог. «Живешь, как они, говоришь, как они?» «Да я даже в туалет хожу, как они, и с девушками знакомлюсь так, как они бы знакомились. Какой код?» «Я сама наберу», — скользит она пальцами по экрану. «Вот, например, ты сегодня со мной знакомился как герой своей новой книги или как кто?» «Как кто?» «Кто-кто?» «Жан Морис Эжен Клеман Кокто». Французский писатель, поэт. Глянь в Вики на досуге. Я стираю свои фотки с выпученными глазами, сделанные в момент ожога. Оставляю одну, показываю ей. Пошлешь? Пошлю. Скажи, а ты с ума не сходишь от вечного театра в твоей голове? Она садится на колени, берет телефон двумя руками, как дети берут игрушку, и начинает перебирать пальцами по стеклу. Как известно, ни один сумасшедший никогда не признает, что он сумасшедший. Я просто пытаюсь это представить. Жизнь как кино. Вот пишешь ты книгу и ведешь себя по жизни, как ее герой. Говоришь его фразами, думаешь его мыслями. Получается, что тебя вроде как и нет. Есть только набор придуманных тобой образов. И что? Как ты не путаешь себя и своих героев? Где в этот момент ты настоящий, а где тот, кого ты играл весь день и... Она не договаривает, пытается сделать глоток шампанского, но бокал пуст. Смотрит на меня вопросительно. Я перестал понимать, где я, а где... Театрально с рыком набрасываюсь на нее. Тот парень-маньяк, о котором я сейчас пишу, он отгрызал девушкам соски, а потом... Подожди! Она колотит меня ладонями по спине, пытаясь освободиться. Вот только серьезно мне ответь, хорошо? Обещаешь? Обещаю. А в баб ты тоже перевоплощаешься? Я практически не пишу от лица женщин. Притягиваю ее к себе, укладываю на грудь. Почему? Для того, чтобы писать от лица женщины, нужно думать как женщина. Нужно чувствовать как женщина. А я даже не знаю, где болит, когда месячные начинаются. «О, это я тебе расскажу», — оживляется она. «Давай ты мне чуть позже расскажешь, а я сяду и запишу». «Слушай, ну я тебе все прямо в красках расскажу», — заливисто хохочет она. «В деталях». «Конечно», — улыбаюсь я, поглаживая ее по плечу. Потом слегка надавливаю на него. «Конечно». «Конечно, что и где болит во время месячных, я знаю, наверное, так же, как ты, бэйби». Знаю, как болит у блондинок, у брюнеток, у рыжих. А ты ведь даже не двадцатая, кто рассказывает мне об этом. Вам всем почему-то искренне нравится посвящать меня в эти детали. Видимо, в надежде однажды найти себя в одной из моих героинь. Но ничего между нами, возможно, бы не было. Скажи я тебе эту самую правду. Such a little thing makes such a big difference, как пел товарищ Морриси. По другому поводу, но тем не менее. А сейчас твоя голова скользит ниже моего пупка, и ты уже настолько пьяная, что Саша Грей, увидев эту страсть, завтра выйдет на пенсию. А я лежу и думаю про это твое. Попробовать не врать, а однажды сказать правду. Интересно, с чего мне стоило бы начать свою исповедь? Наверняка со страха. Страх, душа моя. Вероятно, ты подумала, что когда я говорил про страх быть раскрытым, я имел в виду боязнь того, что завтра поутру в холле гостиницы меня жена встретит. Нет, бэйби. Я имел в виду совсем другое. Мне страшно от того, что в последнее время меня, как ты метко выразилась, вроде как и нет. Вместо меня какой-то бесконечный набор штампованных образов. Фальшивых, пустых, бессмысленных ролей. Писателя, ведущего, отца, друга, любовника. Все происходит, как в плохом ситкоме с дешевыми декорациями, где герой ходит по поезду, переодеваясь в каждом вагоне то в кондуктора, то в проводника, то в пассажира. Из тех, что всегда безупречны в своей пустоте. При переходе в следующий вагон он каждый раз оставляет позади эту чертову недосказанность, грозящую перейти в конфликт. Как с Оксаной, к примеру. И непонятно, куда этот поезд едет и когда остановится. А главное, можно ли с него сойти? В отсутствие стоп-крана в реальной жизни приходится энергичнее перепрыгивать из одного вагона имени себя в другой вагон имени другого себя. Бывает, не успеешь, и дверьми прищемит кончик отброшенной минуту назад сущности. А это, сука, больно. Так что приходится неделями бухать, чтобы заглушить. Тем не менее, ты продолжаешь. Продолжаешь играть в душу компании, котика и рубаху парня, когда никакой ты, сука, не котик и даже не зайчик. Ты конченый эгоист и социопат. И самое острое желание теперь — исчезнуть, спрятаться под стол, как в финале 8,5. Взять паузу. Чтобы за время твоего отсутствия все внезапно, само собой, устроилось. Чтобы полная анонимность, никаких навязчивых журналистов и коротких фотосессий с неизвестными людьми в ресторанах. Чтобы никаких тебе встреч с читателями и еженедельного изрезанного морщинами лба в попытке сыграть сопереживание на голубом экране. Чтобы раз в 5 лет издавать книжку, а все остальное время... Европейские столицы, азиатские острова и путевые заметки в блог. Уютные кафешки и фоточки в Инстаграме. А еще лучше дурь и круглосуточный просмотр любимых музыкантов на Ютьюбе. С другой стороны, как подумаешь о таком развитии событий, сразу задаешь себе вопрос. Стоило ли 5 лет так пахать, чтобы закончить упоротым дрочиловым в Ютьюбе? В общем, как любил говорить один мой герой, как-то сложно все. Тебе, Айгуль, кажется, что я произвожу впечатление человека, чья жизнь как кино, с легкой пеной над бокалом в компании лучших людей этого города. Ночи, принадлежащие самым красивым женщинам, и полный позитив по поводу будущего. Ты бы сама снялась в таком фильме, с удовольствием, я уверен. Потому что я и сам так хотел. Мне обещали, что главными героями будут шампанское, беспричинная радость и океанские просторы. А оказалось, что их зовут виски, подслеповатые московские рассветы и депрессия. Изредка случаются незначительные сюжетные повороты, как у нас с тобой сегодня. В кадре ровные белые зубы, аккуратный макияж, приклеенные улыбки, наивные диалоги, бокалы со следами помады по краям. И тебе кажется, что началось новое кино. Хотя на самом деле это всего лишь рекламная пауза. Как-то так выглядела бы моя исповедь, решись я на нее, Айгуль. Но я не решусь. Во-первых, как уже было замечено, страшно. Во-вторых, публичные исповеди, как героин. Дешево и быстро подсесть. А еще быстрее сторчаться.